«Я выезжаю прямо сейчас, Фрэнни, буду у тебя через час». Над головой что-то вспыхнуло, и вся квартира погрузилась во тьму. Она отшвырнула телефон, выбежала в холл, рванула входную дверь, спотыкаясь, вскарабкалась по ступенькам на тротуар и остановилась в холодном поту, перегнувшись через металлическое ограждение и хватая ртом воздух. Не двигаясь и не оборачиваясь на дом, она стояла так больше часа, пока ее лицо не осветило фары рейндж-ровера, и Оливер не сжал ее в объятиях. «Я не могла даже представить себе такой, Оливер!» Он заменил пробки, и они сидели на диване в ее гостиной. Не могла. Она впервые заметила, какой у него изможденный вид. Бледное лицо блестело от пота, волосы свисали прядями. Его темно-серый костюм в тонкую полоску помялся, верхняя пуговица рубашки расстегнулась, а узел галстука распустился. На руках чернела грязь. Он посмотрел на римскую вазу. Звонил епископ. «Он может помочь. Я сказал ему, что ты католичка, или, по крайней мере, считаешь». Но он ответил, что это не играет роли. Он посоветовал обратиться к лондонскому пастору, который выполняет роль экзорциста для этой епархии. Насколько я понимаю, таков порядок. Оливер сунул руки в карманы брюк. Я пытался дозвониться до него, но его не было. Я оставил сообщение на автоответчике. «Ты завтра свободна?» «Я обедаю с Себом Холландом. Может, ему тоже стоит прийти, если мы пойдем к этому священнику?» «Если я уговорю его. Ты утром собираешься на работу?» «Да». «В этом сообщении для пастора я просил его позвонить тебе, если меня не будет. Я оставил оба твоих телефона». «Как его зовут?» Он несколько раз щелкнул пальцами. Довольно странная фамилия. Он извлек записную книжку, полистал ее и остановился в затруднении, пытаясь разобрать свой почерк. «Каноник Бенедикт Споут», — произнес он наконец. «Споут?» Он кивнул, по-моему, так. «С-П-О-У-Д» по буквам произнесла Фрэнни. «Да», — он с удивлением посмотрел на нее. «А что, ты его знаешь?» Она взглянула на него. «Когда же они кончатся, эти совпадения?» Он непонимающе нахмурился. «О чем это ты?» Фрэнни, не в силах поверить, покачала головой. «Его брат работает со мной в одной комнате. Мы сегодня ужинали с ним». На страничке ежедневника Фрэнни было помечено в Т 25 сент. Она уселась за свой стол с намерением взяться за работу, но вместо этого в ожидании телефонного звонка начала проигрывать в уме, что она скажет Себу Холланду. Фрэнни изо всех сил старалась сохранить ясность мысли, пытаясь думать обо всем, что произошло, и одновременно об этом не думать. Не думать о Тристраме, о руке Фиби, о Максе Гейбриэле, съедаемом лейкемией. Голова уже дико болела. Стояло сырое пасмурное утро, за окном дул сильный ветер. Холодный страх расползался по телу, покрывая плесенью душу, делая ее больной. Она пожалела, что не надела что-нибудь потеплее, чем темно-синий полотняный костюм со светло-вишневой блузкой, в которой нарядилась, чтобы хорошенько выглядеть перед Себом, равно как и перед священником. Пенроуз Споут пришел лишь в 11 часов. Появившись, молча скользнул в кабинет, повесил на крюк велосипедную экипировку и направился к своему месту, держась неестественно прямо, будто только что пришел с урока хороших манер. Он опустился на стул и осторожно положил руки на стол. Лицо Споуда было того же бледно-серого цвета, что и накануне, когда Фрэнни обнаружила его спящим под раковиной в туалете.